уж не чистая сила, что ли, там?» Малюет. «Другое ли что? Только эти чертовские ящики, — сказывает Иван Лазарев, — почитай, весь хлеб у ихнего брата отбили, потому что на вывесках, да и на Божьем милосердии далеко не уедешь». «Я к Ивану Лазареву, приятеля-то Карла-то Ивановича, в нашей губернии уж не было. Расписал он 2 дома его превосходительству Алексею Ивановичу, да уехал в свою Немитчину. Говорю я Ивану Лазареву: вот, я говорю, братец ты мой, портрет его превосходительства, припиши ты ему другую звезду, в мундир ты его наряди, и в ленту да в лице величия и строгости побольше припусти, да уж заодно и золотую раму сделай». Поладили мы с Иваном Лазаревым за 30 целковых кругом, и я оставил ему портрет. «Да смотри же, — говорю, — Иван Лазарев, ты у меня не испорти портрета, работа немецкая». «Помилуйте, — говорит, — батюшка Иван Семенович, да нашему брату немецкая работа нипочем. Видали мы работу и итальянскую, ведь я не самоучка искусства дошел, а покойником, барином из годов к Ступину в академическую школу был отдан. 10 лет, сударь, выжил, так там, в Арзамасе-то, в Ступинской-то школе, с такими ли мы, сударь, картинами обращались. Рафаэля, сударь, рисовать можем». «Да я к тому это говорю тебе, Иван Лазарев, — сказал я, — что ведь гляди-ка, как у тебя рука-то трясется». «Это, сударь, это вина. Грешный человек, запоем пью. Да вы не сумлевайтесь, батюшка Иван Семенович. Хошь, у меня рука и дрожит, однако же я ее на губернаторских портретах шибко набил. Так, сударь, набил, что вот хоть сейчас в вашем виду зажмурюсь, портрет напишу, в рост ли, поясной, это для нас все единственно». Ждал я недолго, видно, деньги Лазареву нужны были. Я же и задатка нарочно ему не дал, чтобы коим грехом да не закурил. Гляжу, несет портрет. Переделал он мне его заново, и уж доподлинно на диво переделал. Хоть своим добром хвалиться и не велят, а тут уж просим извинения. Хорош, нельзя утаить. Как взглянул я, глаза опустил. Дрожь по всему телу прошла. «Спасибо, — говорю тебе, — Иван Лазарев. Вот твои деньги, да вот тебе еще полтинник на водку. Одолжил, братец, уж истинно одолжил». «Питер, — не губернатор, — отвечал Иван Лазарев, отступив на 3 шага, и закинутую головой стал смотреть на портрет. Уж именно, говорю, братец, хоть в Питер такой портрет. Грома, говорит, мещет грозный Зев». Иван Лазарев, учившийся у Ступина в Арзамасе, между прочим, учился и мифологии. Вероятно, он называл губернатора Юпитером и Зевсом, но так как Иван Семенович мифологии не обучался, потому в простодушии подумал, что Иван Лазарев ему про Петербург да про Зев его превосходительство говорит. «Грозен, — говорю, — действительно, что грозен Зев у его превосходительства. Так бывало, зазевает на ревизии, что уж именно грома небесная душа в пятки уйдет. Нечего сказать, можно тебе чести приписать, Иван Лазарев, золотые руки. Жаль только, братец, что руки-то у тебя золотые, да рыло-то поганое. Ну зачем ты пьешь не в меру? Эх, зови горе веревочкой. Прощайте, батюшка Иван Семенович, теперь за ваше здоровье запил Ванька, загулял». Вот, сударь Андрей Петрович, к слову пришлось сказать, что за диво такое, что не знаю я живописцев, все-то они, сударь мой, до единого, до этого пойла больно охочи. Вот хоть и Карла Ивановича взять, тоже ведь сердечный. Иной раз бывало до такой степени нарежется, что и русскому так не суметь. Да и запьет 2 недели. В училище, что ли, их учат пить-то, али сами уж навыкают, прах их знает. А вот из господских, которых отдают в учение живописному в Арзамас или в Москву, так все давятся больше да режутся. Барин учит, учит своего человека, учит 10 лет, иногда и больше, да как только ученый-то малой поступит в барский дом, глядишь, и удавился. Помещик-то и убыток. Право это, сударь, мудреное дело, и от чего бы это? Ну, спривожу я обновленный портрет домой, вешаю его на прежнее место. Тишина, сударь, райская с того часа в доме моем водворилась. Жена не гугу, пикнуть при его превосходительстве не смеет, а как дети иной раз разревутся, так нянька прямо их в гостиную, как покажет на портрет, да скажет: «А вон, бука-то!» Ребенок и стихнет, иногда задрожит весь. И вправду сказать, вся осанка, как сами изволите, Андрей Петрович, видеть, прямо начальническая. И величие, и суровость, и строгость, и важность. Все есть. И 2 звезды, и лента красная через плечо. Ведь не поверите, случится, когда в суд опоздать, так уж я из спальни лучше через кухню пройду, а через гостиную не могу. Не вынесу, ей-богу, не вынесу. Да не я один. Вот помните, Антон Михайлович, как в прошлом году я получение беспорочной пряжки праздновал? Вот этак же собрались у меня все, Андрей Петрович, только вечером. После ужина и затеяли мы жонку варить. Среди гостиной поставили стол, свечи вынесли и зажгли жонку. Только вдруг вот Антон Михайлович тогда как закричит: «Убери», — говорит, — «Иван Семенович, портрет, убери поскорей. При его превосходительстве жонка и в горло не пойдет». Взглянули мы все. А от света пламени-то, что ли, глядим, а личико-то его превосходительства так и морщится, так и хмурится. Пошел я к Катерине Васильевне, взял у нее большой платок, драдидамовый, да с благоговением и завесил портрет. А как завешивал, так у самого точно мурашки по спине-то. В пот им-то со страху-то бросила. «Да, сходствие большое имеет», — заметил, затягиваясь Жуковым, Антон Михайлович. «Мечта», — заметил гастроном-исправник. «Хороша мечта», — возразил Антон Михайлович. «А как в прошлую ревизию кого-то за мосты да за гати пудрили, так и тогда мечта тоже была». «Нет», — Степан Васильевич подхватил именинник, — «какая тут мечта? Тут не мечта, а настоящее дело уж, на что Иван Петрович и тот горло-то зря перед моим портретом не распускает. Даром, что Вольтер. Да где он?» Оглянулись. Вольтер, сидя на стуле и склонив буйную голову на окошко, спал сном богатырским. «Хоть пять экстер приди, хоть десятка-два эстафет приезжай, не добудется почтмейстера». «Свалило», — заметил городничий.